Я могу понять, как Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А как мы можем услышать Павла Вячеслава сейчас? Вы спрашиваете. Компания SmartMoney.ru. Мы с ним буквально 10 минут назад беседовали. Да. Ну, теперь я буду беседовать. А вы кто? Я Инусик. Да. А? Инусик. Как вам обращаться? Инусик. Или ваша госпожа. Инусик. Инусик. Передайте трубочку Павлу Вячеславовичу. Нехорошо так поступать, как он делает. Как он делает? Давайте, он опять давай трубку. Давайте трубку. Я его отобрала. Вы отобрали? Mm-hmm. Ну, верните ему. Не, не верну. Я телефон передайте купила. Передайте Павлу Вячеславовичу, если он так будет поступать, так. У него будет подано заявление. А, это ваше обычное здесь. Привычное состояние, смарт-мани, от бессилия на всех заявления писать. Бессиленность? Да, да, я от беспомощности. Я легко, могу даже поспорить по всем вопросам. Гражданское правовое. Павел Вячеславович себя мужчиной чувствует, да? Ну, он не чувствует, он таким и является. Или под вашей юбкой? Или под вашей юбкой? Ну, это ты подкаблучник, сразу видно, раз на бабской работе. Mm. Поэтому по себе людей не судят. Ну, тогда мы будем звонить его друзьям, которые ему хорошо объяснили, что сегодня надо оплатить. Тебя мало видно, по ССП вас нагинают. Здравствуйте. Здравствуйте. Лерия Владимировна? Да. Компания МБ Финансы, специалист по пункту, Юлия Геннадьевна ведется запись разговора согласно 230-му федеральному закону. Звонок поступает для решения вопроса по вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Метро Кредит». Ваш кредитор на сегодняшний день подготовил для вас индивидуальное предложение в виде списания 50% от вашего основного долга. Ранее вы оформляли микрозайм 9 декабря 2018 года на сумму 15 тысяч рублей. Сумма по истечению срока просрочки 200 дней составляет 53 352 рубля. По индивидуальному предложению сумма составляет 26 676 рублей 50 копеек. Необходимо оплату произвести сегодня. Плата поступает от вас? Это мне кредитор уведомит, что привлек затраты МБАшки. Тогда мы будем с вами это обсуждать, а пока я не собираюсь ничего с вами разговаривать и такую информацию вам говорить. Ну тогда я без твоих тогда разберусь, ладно? А мне нужно говорить тогда, вы идите работать. Да, ой, я без твоих советов разберусь. Я смотрю, ты нашла работу, да, такую высокооплачиваемую, важную. Звонилочкой сидит и советы раздает людям. Иди в школу хоть закончить, необразованное чучело. А? Чучело ты необразованное. Куда ты прешься своими советами, кому они нужны? Тебя в жизни никто не уважал, уважать не будет. Уроки надо было в школе учить, двоечница. Звонил-то. Почему же вы не научились? Да я как раз и научилась, а ты вот нет. Попрошайка, блин, легко пристроилась. Кто тебя оскорбляет? Кто тебя оскорбляет? Дура. Пирожки на рынке продавать. Ты еще ни при чем. Ты даже тесто поставить не можешь. Это говорит о том, что ты вообще никчемная. Просто никчемная, безрукая, безмозглая, ненормальная бабенца. В жизни никому не нужная абсолютно. Что вы? Почнись, что? Посмотри по сторонам, посмотри на деревья, на небо. И займись с понедельника твоей жизнью. Да, приди в какое-нибудь училище, подай документы, закончи, получи профессию. И будешь тогда ты уважаемым человеком. Хотя, увидев твою трудовую книжку, тебя больше никто на работу... После того, как ты, работая взыскателем, куда-нибудь припрешься, тебя даже дворничкой не возьмут. Ты просто кончишь. По жизни уже дура, дура, безмозглая дура, с потрепанной китайской гарнитурой на башке, просто чмошница, никому в этой жизни не нужная. У тебя он очень богатый, потому что ты читаешь по скрипту то, что тебе написали, а от тебя ты сказать ничего не можешь, потому что ты бездарный. Что вы это говорите? Вам от этого легче, Валерия Владимировна, ваш долг никуда не денется. Ага, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания МБА «Финансы». Я специалист Круглова Елена Васильевна. Идется запись разговора. Ольга Васильевна, это вы? Да. Звонок поступил по вопросу вашей задолженности перед компанией «Мигкредит». 115 дней просрочки, сумма долга 69 818 рублей 31 копейка. Это сумма для возврата в график платежей. Сумма для полного погашения 134 170 рублей 31 копейка. Требование кредитора сегодня, крайний срок завтра, 28 июля, внести оплату в полном объеме. Плачешь от вас поступит? Ну, возможно. Если птицу счастья поймаю. Ну, почему? Почему возможно? Он холостит. Я сказала, если почему птицу счастья поймаю, я тебе решен. Такую установку дала. Птица счастья, как у меня да будет что в руках, вы говорите, то сразу Ольга, же, сразу же, говорите. Как хотите, почему так не решали вопрос? 115 дней. Ну, никак вот все 115 дней не могла поймать. До сих пор ловлю. Не получилось. Сложно. Говорите, но вы настроены на решение вопроса в добровольном порядке? Ну, естественно, как птичка будет у меня в руках. И сразу, чем вы глупости говорите, Ольга Васильевна. Ну, я же вам ответила уже. Думайте, как хотите. Глупости, не глупости. Предоставляйте информацию. Ловли птички. Да что вы говорите? Да, вот что слышали, вы оформили данный займ, Ольга Васильевна? Цель, чтобы эту цель не поймать. Так хочется, так хочется. Ольга Васильевна, с вами все в порядке? Ой, да, все хорошо. Все в порядке? Да. Ну, так мы будем продолжать разговор на тему вашего долга. Как хотите. Я про птицы ничего не скажу. Никаких-то. А птица счастья. Возможно, для тебя это какая-то птица. Ольга Васильевна, а мы на ты с вами уже перешли. Конечно. Не нужно свою манеру общения. Вы со своим окружением. Вы общаетесь, как хотите. Мне интересно, как вы там общаетесь. На тебя я точно не уважаю. Ольга Васильевна, значит, видимо, вы, меня видимо, вы не настроены. А меня уважать не нужно, Ольга Васильевна. Я, в принципе, никакого отношения к вашему другу не имею. Вы обязательства свои научитесь выполнять надлежащим образом. Боже, я хочу пироги пеки, свободно. Я без вас разберусь, что мне делать. Я разберусь без вас. А раз вы не умеете решать вопросы на уровне телефонного звонка, в таком случае ожидайте продажи вашего дома. Не надо блеять, не надо ничего говорить, вот мне ничего не интересно, вот слово поговор так я вас слушать. Вы просто не умеете общаться, не умеете выполнять свои обязательства. Поэтому разговор прерывается из-за отсутствия конструктива. Настраивайте на общение, ожидайте следующий звонок. До свидания. Прощай, Мымра. Да. Алло. Здравствуйте. Да. Общество с ограниченной ответственностью, кредит экспресс на. Зовут меня Маджу Владимир Маджумабековна. Разговор записывается. Мне это Мадж Маурзбаев. Да. Это вы? Yeah. Я звоню по поручению вашего кредитора микрофинансовой компании «Честное слово». 26 158 рублей по состоянию на 29 июля. Оплата должна быть проведена в полном объеме 7 августа. Да кто ж такое сказал? Прям должна. Это кто так сказал? Жумабековна? Мне надо метнуться прям, да, в компанию? Слышь, Жумабековна, ты там ничего не перепутала? Ты нормально телефон набирала? Все по адресу? Ничего, не забыли, что... Что? Ну, записывается у нас разговор. Да. И вот вся информация. И Жумабековна каждый вечер слушает эти разговоры и плачет. Вы больше не может найти работу, поэтому приходится все это терпеть. Правда? Вы работаете? Да явно это Жумабековна не должно касаться. М? Ты вы так не думаешь? Тебя там немножко перемотает пластиночку, а то ты повторяешься. Плохо, что ли, или вы плохо да, походу, тебе очень плохо, а, Жумабековна? Ну-ка, потряси башкой своей. Мы ранее связались по номеру телефона, который вы указали. Так. Как твой рабочий. Нам сказали, что вы уволены еще с 2010 года. И что? Вы почему предоставляете ложные данные при оформлении займа? А, Жумабековне я ты должна это наказуемо, рассказать, знаете? Да? Это без тебя разберемся. Ты никто, ты только звонилка. И то, что ты лезешь, и кто кого будет передавать, явно не ты. Вы сами с тобой разговариваете? Тебе на ворот кугола только вставить. А ты лезешь туда, куда тебя не просят. Хорошо, а? Я фиксирую информацию, что вы видите себя неадекватно. Вот это пенопозная. Я перезвоню. Свалила отсюда. До свидания. Придите в себя. Меня слышно? Слышно. Оставайтесь на линии. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Лепикова Лолита Романовна, ведется запись разговора. По Валерии Владимировна. Доброе утро, Лолиточка. Доброе. Вы Валерия Владимировна? Ну да, конечно, конечно. Вы все работаете, да? Не покладая голоса. Да вы что? Все деньги зарабатываете? Да я же бесплатно. Бесплатно? Ну вы передали Валерии Владимировне, что мы я очень сильно хотим с ней пообщаться. Я все разговоры передаю, все. Ну спасибо вам, Инна Гагарина, что вы все наши разговоры передаете. Почему же она нам не перезванивает? Ну вот, наверное, потому что она никак не хочет с вами разговаривать. Не знаю, может, чем обидеть. Может быть. Ну ладно, хорошо, всего доброго, до свидания. До свидания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Никулин Сергей Николаевич, отдел досудебного взыскания компании «Микредит». Ольга Валерьевна. Слушаю. А по поводу вашей задолженности вам звоню. Угу. Почему так получилось, у вас два просрочных платежа образовывалось? За восьмой за год. Что-что? Потому что так получилось. Так получилось. Угу. Намеренно получилось? Когда? Нет, не намеренно. Сейчас у вас договор в досудебном отделе компании. Не принимается решение, возможно, уже о переуступке прав требований в кондукторской агентстве. Ну, вам нужно выносить хотя бы один платеж по выручке. Ну, привлекайте коллекторов. Какие проблемы? Вам же мое срок. Что? Говорю, переуступайте или по 1005 привлекайте. Вам же для этого моего согласия не нужно. В данный момент я не могу вносить никакие оплаты. Поэтому. Так а в чем причина? Ну, а это не важно, это ни на что не сыграет, да, ни на то, что вы какие-то изменения в договор внесете, ни на то, что вы мне там какую-то сделаете, да, отсрочку платежа. Зачем вот это вот вопрос причина? Она не важна, потому что каких-либо форс-мажорных обстоятельств, которые обычно указываются в договоре, которые у нас предусмотрены гражданским кодексом, со мной не произошли. Ни боевых действий, ни наводнений, ни землетрясений. Все прекрасно. Все понятно. Ну и вы не настроены оплачивать, да? Ну да, возможности не имеем. Давайте будем не про настрой, а про возможности. Ну, понятно. Ну, тогда просто фиксирую вам отказ от оплаты. Да, хорошо. Хорошо, да. Фиксирую. И последствия вас не интересуют? Я знаю, какие будут последствия. Я могу вам рассказать их. А, вы знаете. Угу. Ну, хорошо. Принимайте такие последствия в 24 года. Их никаких не будет. Есть, хорошо. Не будет, да, никаких? Конечно. Так это же только начало вашей жизни, на самом деле. Что вы мне хотите рассказать про мою кредитную историю? Про то, что пристав вас будет исполнительное производство? Или что? Или ко мне приедет жуткий чудо-зверь-коллектор? Ну, какие последствия? Последствия вы вообще не сможете взять никому больше. Ну и что? Она у меня уже испорчена кредитная история на все 15 лет. И в вашей компании вы мне ее ничем уже не испортите. Да не наша только компания вообще. Ну, я говорю, то, что она уже испорчена. И то, что я не произвожу выплаты в добровольном порядке в компанию «Микредит», уже ситуацию не исправит никак. Угу. Ну, все хорошо, я вас услышал. Угу. До свидания. А вот один платеж вы внесли, да, для отсрочки? Ну, внесла, да. Все хорошо. Я вас услышал, помню. Всего доброго. До свидания. До свидания. Алло. Меня слышно? Слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», инспектор Степанова Ульяна Сергеевна. Данный разговор записывается. Ольга Викторовна, вы? Я. Дату рождения назовите свою. Кожа на лбу треснет от удовольствия, если я назову дату рождения. Ой, что? Что слышала? Ну, то есть вы свою личность не можете подтвердить? Я не то собираюсь не перед всякой блевотиной подтверждать свою личность. Понятно. Значит, Ольге Викторовне передавать... Значит, без значит. Нахрен пошла.